камнями воправ. Ее на кресте распинали. В темницах томили и жгли на кострах. Как луч золотой, как воздух она проникает. Из мрака неволи, из пепла костров, сильна и прекрасна вставала. Yeah.